«Сюда пихать!» Не оборачиваясь, крикнул Ром, ткнув пальцем забитое пылью технологическое отверстие в корпусе робота. «Нет, это энерговыход! Долбанет так, что мало не покажется, да еще и комп мне спалишь! Выше смотри! Видишь, там пластиковая заглушка стоит, оранжевая такая!» «Это?» «Да, она самая! Выдергивай ее и суй в отверстие разъем!» «Секунду!» — пыхтя отозвался итальянец. «Иисусе! Мои-то годы! Чем я занимаюсь?» «Да...» «Да, готово! Запихал эту падлу по самый корень!» «Вижу», — отозвался Нортис, глядя на истошно замигавшие пиктограммы на экране броскома. «Только не запихал падлу по самый корень, а подсоединил унифицированный разъем сетевого коннектора к специальному гнезду...» «Я так и говорю! Запихал эту падлу!» Не дослушав, буркнул Ромуальдо, тяжело спрыгивая на потрескавшийся пол туннеля. «Ну, что он говорит?» «Толком еще не знаю. Комп устанавливает соединение. Но в одном тебя обрадовать могу». Проходчик на запрос ответил. «Значит, электронная начинка относительно цела». «Относительно?» — скривился Ром. «А поточнее узнать нельзя?» «Можно», — кивнул коллега. «Когда установлю соединение, то запущу полную диагностику. А пока придется ждать, пока этот великан не проснется и не отзовется». «Проснется?» — фыркнул Ром. «Это же ржавая железяка. Она не может спать». «Еще как может», — ответил Нортис, щелкая парой клавиш на броскоме. «Режим стендбай называется. Он 1500 лет в этом режиме здесь стоит, и теперь надо время, чтобы запустить систему и перезапустить ИИ. Как минимум минут 10-15 это займет». «Может, стоило начать с более мелкого робота, а? С сороконожки, например. Она ж поменьше и попроще будет». «Ромуальдо, вот скажи, если тебе надо перетереть с одной из группировок сектора, ты с кем будешь разговаривать? С головой или с простыми боевиками?» «Ну, с головой, конечно. С быками толковать смысла нет. Они только приказы выполнять умеют». «Вот и здесь так же и даже еще мудреней», — кивнул Нортис. «Проходчик — это сердце и мозг мини-подразделения из 5 штатных единиц. Он сам, 3 сороконожки и 1 панцирь. Без него остальные с места и шага не сделают. Если перевести на ваш мафиозный язык, проходчик — это самый настоящий капо». «Вот оно как!» С уважением протянул Ром, уже с большим уважением глядя на робота. «Голова!» «Кстати, если верить прочитанной мною газетной статье, ты ведь второй человек в вашей семье. Младший босс». «Правильно?» «Может и правильно. А что?» «Да нет, просто я очень любознательный», — усмехнулся коллега. «Мне понравились газетные заголовки. Ромуальдо Али Родригес арестован. Полиция задержала Родригеса Ромуальдо прямо в ванной. Второе лицо мафиозной семьи арестовано и ожидает приговора. Прокурор настаивает на смертном приговоре». «Быстро же ты вышел из-под ареста». «Здесь 12-й сектор», — фыркнул итальянец и, отряхнув испачканные штанины брюк, с достоинством продолжил. «И взяли меня не в ванной, а в джакузи. Я и 3 азиатские цыпочки из салона «Толстый Мо». Только мы покончили с шампанским и перешли к самому интересному, как врываются эти обезьяны и ломают весь кайф». «Эх, так что ты там говорил про железного капо? Значит, он как командир боевого звена?» «Лучше сказать так. Сороконожки — это его руки. А панцирь — что-то вроде оружия тяжелого калибра. Взрывник камикадзе. Если верить той спецификации, что я откопал в сети, весь этот шахтный комплекс поставляется в виде единого целого. 3 сороконожки прячутся в специальных гнездах под корпусом материнского робота, а панцирь прицеплен спереди. В таком вот виде проходчик тащит их на себе до места работ, самостоятельно оценивает ситуацию и выбирает план действий. Пока мама думает, остальные роботы сосут из нее энергию. В корпусе проходчика установлен мощный реактор. У сороконожек и панцирей стоят накопители энергии, которые надо регулярно подзаряжать. Помимо подзарядки, еще должен быть небольшой ремонтный комплекс, способный справиться с мелкими неполадками и провести профилактику. Смазка, проверка узлов и прочее. Собственно, с самым главным, с добычей руды, я еще толком не разобрался. Но если опустить детали, все выглядит следующим образом. Камень измельчают сороконожки, которые по сути являются автономными бурами. Панцирь предназначен для подрыва особенно твердых участков камня. А сам проходчик и есть шахтер. Сгребает измельченную руду, грузит ее в вагонетки, анализирует количество полезных металлов и минералов, выбирает направление выработки и много-много чего еще. И заметь, все это одновременно. «Еще пару слов, и ты заставишь меня уважать этого парня», – буркнул Ром. «А стоило бы. Это на самом деле великолепное инженерное произведение. Временами я думаю, что роботы во многом совершеннее своих создателей людей. Готов поспорить на что угодно, робот не сможет...» «Есть!» – совсем по-мальчишески выкрикнул Нортис и от избытка чувств врезал стальным кулаком по одному из обломков, выбив каменную крошку. «Есть ответ! Жив курилка!» «Санта Лючия, Пресвятая Мария Магдалена!» Подпрыгнул Ромуальдо и поспешно наклонился над запищавшим броскомом калеки. «Жив, курилка! Жив!» «Стоп! А кто такой курилка?» «Да это отец мой так говорил», — отмахнулся Нортис, лихорадочно набирая на клавиатуре команда за командой. Проходчик откликнулся и запрашивает нашу идентификацию и полномочия. «Твой троюродный кузен-историк случайно не снабдил тебя кодами допуска?» «Я оценил твою шутку, сынок», — скривился мафиози. «Коды допуска просто так не раздобудешь, знаешь ли. Сможешь по-быстрому заставить эту штуковину слушаться?» «Смогу. Еще бы», — с уверенностью ответил калека. «Я уже внутри и лажу по настройкам. Здесь мощная программная защита. Вот только в последний раз она обновлялась почти 200 лет назад. Такого количества дыр я давно не видел». «Секунду. Вот так. Да, дорогой, я твой новый папочка». Переводим на удаленное управление с мобильного пульта контроля, ставим новые пароли, запрещаем выход на связь с главным центром, стираем идентификационные данные бывшего владельца и прописываем новые. Ну вот и все. Ромуальдо, отсоединяй сетевой кабель и отходи на пару шагов назад. Подхватив кабель, Ром что из силы рванул его на себя и с легким щелчком разъем вылетел из гнезда. Сноровисто намотав провод на руку, итальянец дурашливым голосом доложил. «Все сделано, сэр!» «Ром, там же блокиратор стоял!» Укоризненно буркнул Нортис. «Угробил мне разъем!» «Новый купим!» Нетерпеливо отмахнулся Ром. «Ну что?» «Готово!» Взволнованный не меньше итальянца, Нортис секунду помедлил и, наконец, решившись, щелкнул пальцем по мигающей на экране компа пиктограмме с красной надписью «Пуск». От заваленного камнями проходчика донесся отчетливый гул, скрежет и пронзительный свист раскручивающихся впервые за 1500 лет сервоприводов. Лежащие на корпусе робота мелкие каменные обломки затряслись и каменным дождем посыпались вниз. Туннель вновь заволокло белесое облако пыли. Ромуальдо выругался и поспешно прикрыл глаза рукавом теперь уже окончательно испорченного пиджака. А еще через минуту из мутного марева пыли послышался синтезированный механический голос. «Рудодобывающий комплекс класса Дазат-2 активирован. Управляющий ИИ класса ИДШАХ-18А02 успешно активирован. Реактор выведен на 17% мощности. Приблизительное время выхода на полную энергетическую мощность 1 час 37 минут. Выполняю общую проверку. Начинаю опрос периферийной техники. Общая проверка начата. Пожалуйста, подождите. Идет обработка данных. Пожалуйста, подождите». «Работает, работает!» Возбужденно воскликнул Ром. «Работает, жестянка чертова!» «Это еще неизвестно, так что не радуйся раньше времени», ответил Нортис. «Подождем результатов диагностики». «Слушай, а о каком таком Итшахе и Дазате он толкует? Кузен о таких роботах не говорил ни слова. Здесь же вроде как только проходчик, сороконожки и панцирь есть». «Все правильно», — машинально ответил калека, стряхивая с броском осевшую пыль. «Это не название роботов, а специальное обозначение классов и типов в сокращенном виде. Дазат расшифровывается как «добыча закрытого типа». Итшах — идеальный шахтер». В общем, техническая белиберда, имеющая смысл лишь для касты посвященных. Скорее, для касты ненормальных. Язык сломать можно, пока все эти мудреные словечки выговоришь. Тоже верно. Пожал плечами Нортис. Скучные, вот и выдумывают всякие мудреные, да нельзя названия. Ждите. Идет обработка данных. Внимание! Периферийные звенья на запрос не отвечают. Реактор выведен на мощность 21%. Зафиксированы пробои в энергосистеме. Обнаружены неполадки в 8 основных системах из 12. Настоятельно рекомендуется прервать работу комплекса и провести ремонтные работы. С каждым мгновением Нортис мрачнел все больше. Наконец не выдержал и, поднеся встроенный в броском микрофон к губам, отрывисто приказал. Отослать весь отчет на броском в виде текстового файла. Устно доложить состояние ходовой части материнского робота. Оценить вероятность самостоятельного преодоления пути до РМЦ-шахты. Затихнув на несколько минут, робот кратко доложил. Отчет отправлен. Ходовая часть функциональна. Вероятность самостоятельного перехода к РМЦ самым малым ходом 73%. Движение рабочей скоростью 38,7%. Жду следующих указаний. Удовлетворенно кивнув, Нортис столь же коротко отдал команду. Приказ первый. Освободить корпус от обрушившихся камней и расчистить пространство для маневра. Приказ второй. Добраться до РМЦ средним ходом с постоянным контролем двигательной системы. Приказы поняты и приняты к исполнению. Внимание! Всему персоналу! Проводятся работы, связанные с риском для жизни. Просьба покинуть опасную зону. Внимание! Ром, это и тебя касается, окликнул Нортис застывшего на месте Ромуальду. Отошел бы ты оттуда. Он же сейчас слеп, как крот. Из 47 камер функционирует только 12. Да и те на ладан дышат. Задавит и не заметит. Итальянец послушался и пошагал к выходу из тоннеля, где и остановился. А ты чего? Давай сюда. Секунду! Отозвался калека с чертыханиями, стуча по клавише экстренного вызова роботов. Через пару мгновений из щелей между камнями завала выскочил первый из парочки крысов и торопливо заковылял к хозяину, посверкивая алыми глазками камер. Второй, тот, что еще не облачился в серую шкуру настоящей крысы, появился следом. Стоящий поодаль АКДУ открыл контейнер, дождался, пока оба робота неуклюже заберутся внутрь, и вновь закрыл створки. Как ни крути, как ни прописывай алгоритмы сбережения энергии, а самостоятельным ходом крысы могли передвигаться только на относительно короткие расстояния. Энергоемкость накопителей не позволяла. Поэтому на длинные переходы оба робота-помощника катались внутри контейнера АКДУшки. Убедившись, что все в сборе, Нортис активировал движитель платформы и покатил к Ромуальду. АКДУ дернулся следом и пристроился в кильватере на установленном расстоянии. Дождавшись, пока калека подъедет поближе, Ромуальду покрутил головой и с непонятной усмешкой произнес. «Ты даже не представляешь себе, насколько странной компанией вы кажетесь со стороны. Не в обиду будет сказано. Особенно ты. Будто сумасшедший киборг, знаешь, каких часто рисовали в старых комиксах». «Верю», — спокойно кивнул Нортис. «Я, знаешь ли, иногда смотрюсь в зеркало». «Такова жизнь нищего инвалида, Ром. Нет денег, нет дорогостоящих заменителей, человеч». Закончить начатую фразу Нортис не успел. Тоннель огласил резкий протяжный гудок, эхом отразившись от стен. Проходчик дал свое последнее предупреждение. «Убирайтесь у меня из-под ног, пока целы. Раздавлю». А затем многотонная махина пришла в движение. Огромные гусеничные траки дернулись и проскрежетали по каменным обломкам, дробя их в пыль. Казалось бы, монолитная стена завала дрогнула. Из-под потолка посыпался дождь обломков, дробно застучавших по выщербленному полу туннеля. Каменная масса медленно вспучилась и разошлась в стороны, пропуская сквозь себя ковшеобразные манипуляторы. Что-то щелкнуло, и ковши распались на несколько частей, преобразовавшись в некое подобие человеческих рук. Основание ковша стало ладонью, а его изогнутая часть разделилась на 4 части, превратившиеся в пальцы. Стальные длани уперлись в камни, и под надсадный визг сервоприводов гигантский робот принялся вытаскивать себя наружу. Едва различимый в поднявшемся облаке пыли, корпус проходчика вздрогнул и пошел вверх, открывая глубокую вмятину в горной породе, где робот простоял последние 150 лет. Взвыли несмазанными голосами гусеницы, и легко преодолев последнюю баррикаду из камней, робот выбрался на свободный участок туннеля и, не останавливаясь даже на мгновение, двинулся дальше, на ходу складывая свои чудовищные манипуляторы и прижимая их к корпусу. «Прижмись к стене!» крикнул Нортис, стараясь перекричать шум двигателя и лязг траков. «К стене!» Приникнув к холодной каменной стене, они оба, итальянец-мафиози и коллега-мусорщик, завороженно смотрели на медленно проплывающую мимо них громаду древнего робота, на его уже тронутые ржавчиной пыльные бока, лязгающие траки, помаргивающие лазерные дистанциометры и уцелевшие камеры наблюдения. Оживший после больше чем векового сна реликт уверенно двигался вперед, прямиком к ангару РМЦ. Нортис с Ромом вежливо пропустили подслеповатого гиганта перед собой и двинулись следом, лавируя между усеявшими путь камнями, все еще осыпающимися с корпуса проходчика. Несмотря на навалившуюся усталость и на опротививший намордник кислородной маски, Ромальдо оживленно болтал, жестикулируя в своей неподражаемой манере. А Нортис машинально кивал, с чем-то соглашался, но на самом деле все его внимание было приковано к двигающемуся впереди роботу. Парень уже прикидывал объем будущих работ на завтра. И самое главное, он точно знал, о какой именно услуге попросит итальянца, обладающего огромным количеством родственников и связей. Мафия вездесущая и всеведущая. Именно эти ее качества были необходимы для жаждущего мести калеки.